Глава 42. Это все походило на помешательство. Как будто я лишилась воли, рассудка, осталось только желание и Рейн. Они как будто слились воедино. Я и так слишком долго сопротивлялась, не доверяла ему, подозревала. Но клянусь своей воровской удачей, что никто заботливо так не относится ко мне, как Рейн. Всегда я была должна решить, сделать, накормить. И вот впервые за мою недолгую жизнь нашелся мужчина, который заботится обо мне. Странные ощущения. Я расклеилась. Захотелось стать слабой, захотелось носить те платья, которые он мне купил, почувствовать себя любимой и защищенной. Его поцелуи лишали разума. Я так долго сопротивлялась, что решила сдаться. Почему бы и не попробовать испытать то, что предлагает дракон? Может быть, это мой последний шанс. Тетушка ведь тоже не испытала радости семейной жизни, и мне грозит та же участь. Я даже не придала значения его предложению выйти замуж. Чего только не скажут, чего только не пообещают мужчины, чтобы добиться желаемого. Вот только я становилась податливой, как глина в его руках. И какая разница, что на самом деле у него на уме? Гораздо важнее, что сейчас чувствую я, чего хочу, а хотела я. Рейна и прошептала. «Да», позволяя ему не останавливаться. Твердые губы Рейна прильнули к моим нежными и такими чувственными движениями, меня словно молния пронзила. Нежное легкое касание очень быстро переросло во властный, немного грубый поцелуй. Уже не способная думать и стоять на собственных ногах, я ухватилась за его мощные плечи, прижалась ближе к себе. Не помню, как мы добрались до наших комнат, ввалились в одну из них, Рейн принялся лихорадочно раздевать меня. Он стянул с меня нижнюю сорочку, и его руки обняли меня за талию. Он прижал меня вплотную к своему напряженному от желания телу, опрокинул на спину на кровать и навалился сверху. Тяжесть его мощного тела почему-то не давила. Наоборот, я хотела чувствовать его каждой клеточкой своего тела. Я зарылась пальцами в его густые волосы. Такие мягкие на ощупь. Рука Рейна скользила по моему бедру, а губы мягко касались моих губ. Тело пронзило сладкая дрожь, и я хотела большего. Почувствовав мое желание, Рейн чувственно и нежно провел кончиком языка по моей нижней губе. Я приоткрыла рот. Мой дракон прижал меня сильнее к своему мощному телу. Его язык скользнул в мои уста, словно подтверждая свои права на меня. Он прошелся по моим зубам, ласкал небо, оплетал мой язык, пробуя его на вкус. Поцелуй окончательно потерял все оттенки нежности, став требовательным и властным. Его руки блуждали по моему телу, скользили по коже, оставляя после себя жар и томление, пока он не раздразнил меня настолько, что я уже ничего не соображала. Мое тело дрожало, словно натянутая струна, требуя удовлетворения болезненного желания. Рейн проник в меня. Легкая, почти неуловимая боль пронзила низ живота, а затем исчезла, растворившись в моем безумном желании, оставив только дикое наслаждение моим драконом. Обнявшись, мы, обессиленные, лежали на кровати. Рейн прикрыл меня покрывалом. «Выходи за меня замуж, Аманда!» — торжественно произнес Рейн, доставая откуда-то кольцо. «Титул не обещаю, но безбедная жизнь у тебя будет». Я сделала вид, что задумалась. «Ты даже не дашь время на раздумье?» — лукаво улыбнулась я. «Нет, я слишком боюсь тебя потерять». «Это не похоже на моего бесстрашного дракона», — легонько поцеловала я его в губы. Он навалился сверху, покрывая мое лицо поцелуями. «Не отпущу, пока ты не согласишься». Рассмеялся он, поворачиваясь на бок и прижимая меня к себе. «Не хочу давать тебе возможность передумать. Давай поженимся здесь, до отъезда в Алант». На его шее отчетливо был виден рисунок. Я перевернула его на живот и принялась изучать цветущие на спине цветы. Яркие лиловые головки чертополоха и зеленые стебли тянулись от крестца до шеи. «Но как же моя семья?» Тихо спросила я, увлеченная тем, что мне открылось. «Что нам мешает провести обряд еще раз по обычаям поляни?» Многообещающе улыбнулся он. Не хочу тянуть дольше. Соглашайся». Я кивнула, внимательно изучая рисунок истинности. Провела по ним пальцем, боясь уколоться, настолько рисунок был реалистичным. Вскочив с кровати, я бросилась в ванну, чтобы увидеть, что на моей спине расцвели точно такие же цветы, как у Рейна. Наши печати истинности были идентичными. «Почему чертополох?» — спросила я, устраиваясь к нему под бок. «Ни розы, ни что-то более благородное». «Аманда, наш род — некроманты», — рассказал он, проведя пальцем по серебристым узорам на моем животе. «Чертополох — очень сильное растение, обладающее магической силой, способное прогонять злых духов и вообще зло. Именно поэтому его выбрали для нашего родового герба». «Что это?» — спросила я, показывая на странное свечение у себя на животе. «Тоже проявление истинности?» «Нет, это проявление твоей магии. Она активировалась при нашей близости», — спокойно произнес Рейн. Я застыла с ужасом, разглядывая странные узоры. «Не бойся, это ненадолго. Думаю, к вечеру уже пройдет». «И что теперь?» Дрожащим от волнения голосом произнесла я. «Ничего», — поцеловал он меня, успокаивающе поглаживая по животу. «Ничего», — поцеловал он меня, успокаивающе поглаживая по животу. «Теперь твоя магия, проклятие, может действовать в любое время, а не при сильных эмоциональных потрясениях. Она стала стабильнее и уже не представляет опасности для тебя». «А для окружающих?» «И для окружающих», — пояснил Рейн. «Если ты сама не захочешь им навредить». А я хотела. Я очень хотела проклясть его дядю. Да так, чтобы свалиться замертво. Урод проклятый. Играл нами, как игрушками. Но это подождет. Сначала свадьба, а потом дела. Между нами и счастливой семейной жизнью еще лежали два артефакта и семейные проблемы Рейна.